Глава 22. Диана. «Папа?» Поля показала пальчиком в сторону. Я обернулась. Сердце радостно забилось, но... Мужчина в самом деле был похож на Игоря, но Игорем не был. «Это не папа», — ответила дочери. «Покачать тебя еще?» «Да». «Тогда держись крепко. Держишься?» Поля ухватилась ручонкой за цепочку качелей, и я потихоньку раскачала ее. Игоря не было уже 4 дня. Звонил он каждый вечер, только звонков мне катастрофически не хватало. Мысли забрать Польку и уехать растворились окончательно. Без него я как птица с одним крылом. Так какой смысл обрекать себя на вечные мучения, если я могу летать? О ходе следствия он не рассказывал. О Свете тоже больше не говорил. Только упомянул, что ее отпустили из больницы. А я и не хотела знать ничего больше. Готовила Польке сырники в виде смешных мордашек и смайликов. Гуляла с ней во дворе по несколько часов и жутко скучала. Полинка болтнула ногами в воздухе. «Я все. «Больше не хочешь качаться?» «Не хочу», — подтвердила она. Я остановила качели и помогла ей слезть. Она потянула ко мне ручки. Я подняла ее, и дочь неожиданно крепко обняла меня за шею. «Моя мамочка», — сказала она. «Ты хорошая». «А ты моя хорошая доченька», — отозвалась я и прикрыла глаза. Нарисованное солнце почти стерлось. Вчерашний дождь оставил от него только разводы. Я вынесла Полинку с площадки и остановилась там, где оно было. «Хочешь порисовать?» — спросила у Польки, и она кивнула. «Как папа?» «А папа рисовал?» Поставила дочь на асфальт. Она опять закивала. Я улыбнулась и достала из сумки набор мелков. Пересела рядом с Полькой и, разломив розовый пополам, дала ей половинку. «Давай нарисуем что-нибудь для папы», — предложила я. «Вдруг он тогда быстрее приедет?» «Давай!» — с энтузиазмом согласилась она. «Солнышко». «Солнышко? А давай лучше не солнышко». Полинка бесхитростно смотрела на меня, словно была до глубины души удивлена, что можно нарисовать что-то еще. Я нарисовала на асфальте изогнутую линию, потом вторую, зеркальную ей. «Сердечко!» «Сердечко», — подтвердила я. «Давай теперь сделаем сердечко красивым. Самое красивое сердечко для нашего папы». «Папа!» — воскликнула Поля и бросила мелок. Я медленно повернулась и потеряла дар речи. Метрах в 5 от меня стоял Игорь. На этот раз и правда Игорь. Полька подбежала к нему, и он сходу поймал ее, подхватил и подбросил воздух. Она заливисто засмеялась, и он подбросил ее снова, крутанулся с ней и вернул дочь на землю. Я отряхнула пальцы от мела. «Ого, какие художества!» Он оценивающе посмотрел на наше с Полинкой сердце. «Сколько мы его рисовали, не знаю. Розовое с глазами, пушистыми ресницами и улыбкой, оно смотрело на нас с асфальта. Я дотронулась до обручального кольца, почему-то смутившись». «Это тебе!» Ткнула в него Поля. «Мы рисовали». «Вы мне рисовали?» Наигранно изумился Игорь. Полина схватила его за руку и потянула ближе к рисунку. Глядя на них, я улыбалась и неожиданно поняла, что больше не злюсь. Совсем. Только все еще завидую Игорю и ревную. Хоть это и было неправильно, иначе у меня пока не получалось. «Ты не говорил, что приедешь», — сказал я, когда Полька вывалила на Игоря все самые важные в ее понимании новости. «Сам не думал, что приеду, но...» «Приехал. Закончила я». Игорь посмотрел на сердце, я тоже. Оно как будто подмигивало нам нарисованными глазками и улыбалось. «Домой поедем?» — спросил Игорь. Я не поверила своим ушам. Он показал на стоящую вдалеке машину. «Пойдем вещи собирать. Хватит прятаться. Пора возвращаться в нашу жизнь. И да». Он достал из кармана паспорт и дал мне. Я открыла. «Александров Игорь Владимирович. Дата рождения». Пролистала до странички с указанием семейного положения. «Женат». А в графе «Дети» — «Полька». «Поехали». Я вернула ему паспорт, а у самой в горле стояли слезы, и глаза были влажные. «Домой», — повторила одними губами. «К нам домой». Игорь привез нас в свою квартиру. Я бы предпочла нашу старую, ободранную, маленькую, но, глядя на Полю, понимала, что тут ей будет куда лучше. Пока мы ехали, она изнылась. Зато как только получила свободу, плохое настроение как рукой сняло. «Даже не верится», — вздохнула я с облегчением, пройдя в кухню и на всю распахнула окно, впустив солнце и свежий воздух. Игорь подошел сзади, обнял меня и поцеловал в шею. Я откинула голову ему на плечо. «Еще ведь не все кончилось. Следствие может идти годами, да?» «Да». Я положила ладони поверх его рук. «Процесс быстрым не будет, жемчужинка. От этого никуда не деться». «А Света?» Я повернулась к нему. «Света... со Светой тоже сложно». «Она...» Приближающийся детский топот не дал мне расспросить о его фальшивой жене. «Я нашла!» Поля продемонстрировала нам мою помаду. Открытую и сломанную. «Поля...» Застонала я, с ужасом глядя на ее перемазанные руки и платье. «Боже мой! Ну посмотри, на кого ты похожа!» Я отобрала у нее остатки помады и кинула в раковину. «Ну кто тебе разрешал это брать, а?» «Нарисовать хотела», — пролепетала она, глядя на меня с испугом. Губы начали подрагивать, а в глазах появились слезы. «Ну ты что?» — я погладила ее по голове. «Ты что, плакать собралась мне? Пойдем посмотрим, что ты хотела нарисовать». «Там». Плакать она передумала, но все еще была напугана. Я глянула на Игоря с вопросом, но он мотнул головой. «Понятно. Потом». «Потом так потом». «Показывай», — скомандовала я, и мы втроем пошли в спальню. Не дошли. В коридоре прямо на стене красовалось нечто, по форме напоминающее... нечто. «Сердечко», — подала голос Поля. «Папе». «Ах, папе», — протянула я, сдерживая смех. «Ну, раз папе, то пусть папа и отмывает. Спасибо, что не маме. Маме хватит и твоих проказливых ручонок». Игорь. Стоило мне войти в квартиру, из комнаты появилась Света. «Ты обещал отвезти меня к отцу», — с гневом заявила она. «Где тебя носит? Я жду тебя, а ты шатаешься непонятно где. Ты видел, что я тебе звонила?» «Видел», — сказал как можно спокойнее. «Не мог ответить». «В последнее время ты мне никогда ответить не можешь. В чем дело?» В ее глазах мелькнуло подозрение. За секунду до этого искаженные злостью черты лица смягчились. Света подошла и заглянула мне в глаза. «Ты же мне не изменяешь?» — спросила она тихо. «У тебя нет никого?» «Кость!» «Ну что ты придумываешь?» Она смотрела въедливо, изучающе, и мне стоило большого труда выдержать ее взгляд. После того, как я забрал ее из больницы, вела себя Света, как ни в чем не бывало. Я ждал, что она устроит истерику из-за того, что я уехал из больницы. Но она не упомянула об этом ни словом, только спросила, где Поля. По легенде, Поля снова была с няней, и это ее устроило. «Возьми с собой что-нибудь из вещей на пару дней». «Зачем?» «Ты хотела к отцу. Поехали. Я только что от него». Она нахмурилась. «А зачем мне что-то брать с собой?» «На всякий случай, Свет. Он за городом. Может быть, мы задержимся». Пока она собиралась, я отписался Ковалевскому, что все в порядке. Утром он дал отмашку, поэтому я и решился привести своих девчонок в город. Но Света меня беспокоила. С другой стороны, тянуть до родов тоже было нельзя. С каждым днем она все настойчивее требовала отвезти ее к Борису, и отговорки были уже бессмысленными. Из комнаты Света вышла с маленьким дорожным чемоданом, как будто мать ее на курорт собралась. Розовое платье до колен, босоножки на высоченных каблуках. «Можем ехать», — сказала она. «Разве во время беременности можно носить такую обувь?» Я показал на ее ноги. «Мне удобно», — ответила она резко. «Что мне теперь, лапти носить?» «Не лапти, но хотя бы то, в чем ты не свернешь себе шею». Она поджала губы, постояла немного и ушла в гардеробную. Вышла она в аккуратных сабо, чем немало меня удивило. «Так лучше?» — спросила с раздражением. «Намного», — ответил я и взял ее чемодан. На душе было, признаться, погано. «Кость!» — Света коснулась моей руки, когда я открыл дверь. «С папой все хорошо? Он пропал, ты какой-то странный. Меня все это пугает, и...» Она дотронулась до живота. «Это меня тоже пугает». Я натянул улыбку. «Ты же Польку родила. Вроде пуганая уже». Она не ответила. Прошла мимо меня к лифтам. Я запер замок и посмотрел ей в спину. «Черт бы вас всех побрал!» Процедил сквозь зубы и пошел за ней. «И почему, мать ее, я чувствую себя сволочью?» «Зачем мы сюда приехали?» — спросила Света, когда мы остановились у КПП. «Кость, я...» Машину пропустили. Светка вцепилась мне в руку. «Костя?» В ее голосе было непонимание, гнев и хрен знает что еще. «Твой отец арестован», — сказал я жестко, посмотрев ей в глаза. В них мелькнула паника. От лица отлила кровь. «Но ты же сказал...» Сквозь лобовое стекло я увидел Ковалевского. Федотов тоже был с ним. Ничего не ответив Свете, я вышел из машины и открыл дверцу с ее стороны. «Выходи, Свет», — приказал я. «Я никуда не пойду», — скрикнула она. «Я...» «Выходи!» Она и не подумала этого сделать. Чертыхнувшись, я перехватил ее руки, отстегнул ремень и выдернул Светку на улицу. «Отпусти меня!» — взвилась она, как Мегера. «Не трогай!» «Светлана Борисовна!» Подойдя, обратился к ней Андрей. «Меня зовут Андрей Ковалевский. Я майор ФСБ. Это Максим Федотов. Пожалуйста, успокойтесь и пройдемте с нами. Нам нужно задать вам несколько вопросов». «Я никуда не пойду», — закричала Света со слезами в глазах. «Зачем мне ФСБ? Я ничего не сделала!» «Никто не говорит, что вы что-то сделали. Но пойти с нами вам все же придется. Спасибо, Игорь», — сказал он мне. Света дернулась. Ее глаза распахнулись, как у ребенка. Я на миг ослабил хватку. Она вырвала руку и бросилась бежать. Я было рванул за ней, но дорогу ей преградил полицейский. «Пропустите меня!» — закричала она. «Вы не имеете права! Я...» Она развернулась, наши с ней взгляды встретились. «Чёрт! Проклятие!» «Я...» Она всхлипнула и остановилась. «Я беременна! Вы не можете!» «Успокойтесь», — сказал Максим, перехватив ее у полицейского. «Просто пройдемте с нами. Еще раз представлюсь. Я Максим Федотов, следователь. Пожалуйста, не нервничайте». Света не сводила с меня глаз. Ее лицо стало похоже на фарфоровое. Глаза стекленели, только слезы текли по щекам. Когда Макс увел ее, Андрей достал пачку сигарет. Взял одну и предложил мне. Я поморщился. «Не поможет». «Да», — задумчиво ответил он, подкуривая. «Дерьмо еще то». «Мягко сказано. Разве я должен чувствовать себя виноватым, Андрей?» Я посмотрел на Ковалевского. «Скажи». «Ты отличный мужик, Игорь. Вот что я тебе могу сказать. Езжай к семье и не волнуйся. Медики в случае чего наготове. Я буду держать тебя в курсе». «Куда ее потом?» Он затянулся и прищурился от дыма. «Вначале медико-психологическая экспертиза, а потом...» «Сам знаешь куда. Туда, куда ее следовало определить Дмитриеву. Но это будет не скоро. Езжай домой, Игорь. Ты там нужнее, чем тут».